Осторожнее, Маса, это дурное животное. Змея не двигалась и только часто высовывала и убирала язык. Преградив ей путь к бегству, я почувствовал себя увереннее. Маса — это очень ядовитое животное. Замолчи, Элиас, и принеси мне быстренько большой мешок и еще одну палку. Хорошо, сэр, — хмуро ответил Элиас и пошел выполнять мое поручение. Змея по-прежнему лежала совершенно неподвижно и только внимательно следила за мной. Я держал палку наготове, опасаясь внезапного ее броска. Я был уверен, что передо мной не ядовитая змея, но не хотел, чтобы пострадала ее роскошная расцветка. Элиас принес холщовый мешок и длинную палку. Осторожно подвел я горловину мешка к голове змеи и слегка дотронулся палкой до ее хвоста. Я ждал, что змея будет сопротивляться моим попыткам загнать ее в мешок, но все случившееся явилось для меня полной неожиданностью. Почувствовав прикосновение палки, змея собралась в клубок, развернулась, как пружина, и оказался в мешке. Я никогда еще не встречал такое сговорчивое присмыкающееся. Очутившись в мешке, оно успокоилось, и нам осталось только завязать мешок. Элиас ахнул от удивления и сказал: «Эта змея ничего не боится. Мне кажется, она полюбила вас». И в дальнейшем, когда мы продолжали переворачивать камни, он часто вспоминал и смеялся своей шутке. Эта змея, Калабария Ренхарти, оказалась мелким родственником семейства крупных змей-удавов. Голова и хвост ее оканчиваются одинаково. И поскольку все туловище покрыто небольшими круглыми ровными полосами, трудно определить, где у змеи начало и где конец. Маленькие глаза змеи почти неразличимы, так как они такого же размера, цвета и формы, как и окружающие их полосы. Цветные полосы и пятна на черном туловище разбросаны без всякой системы, и с первого взгляда трудно понять, каким концом змея обращена к зрителю. Змея – это совершенно безобидное существо, которое значительную часть времени проводит, зарывшись в сырую землю. Питается она мелкой добычей, пригодной для ее слабых челюстей. Если взять ее в руки, она свертывается в клубок и прыгает. Она никогда не пытается кусать, сжимать или давить протянутую ей руку, что обязательно делают даже детеныши более крупных представителей удавов. Калабария Рейнхарти была первым нашим трофеем в этот день, и мы продолжали путь в приподнятом настроении. Но хотя мы и ворочали каждый камень, который в силах были повернуть, мы не нашли другой такой экземпляр. В конце концов, собрав мешки и банки, мы пошли дальше, оставив берега ручья в таком состоянии, в каком они были бы после нашествия большого стада дрилов или лесных кабанов. Нашей конечной целью была небольшая поляна, милях в пяти от деревни. Элиас нашел ее несколько дней назад и сказал мне, что, по его мнению, там должны быть животные. Какие животные, он не стал уточнять. Оказалось, что Элиас обозначил путь не так хорошо, как он обычно это делал. Вскоре мы остановились, и Элиас нехотя признался, что не знает точно, где мы сейчас находимся, в каком направлении от нас деревня и в каком поляна. Я сел на большую колоду и отказался идти дальше до тех пор, пока Элиас меня не уверит, что нашел правильный путь».